Толковый словарь живого великорусского языка. Скорбное бесчувствие. Одна девочка на вступительном собеседовании сказала, что хочет заниматься пиаром. «Хорошо, ну расскажите нам, что это такое пиар?» — спросила преподавательница. Девочка сначала задрыгала руками, изображая в воздухе что-то эдакое, и сказала: «Ну, это, ну, в общем, когда пиарят». А потом обиделась и крикнула: «Да что вы сами не понимаете?» Это мне рассказывала Татьяна Ильинична Иванова, наставница юных журналистов. А мне одна девочка-студентка, будущая журналистка, говорила, что ей неинтересно. Все неинтересно. Книжки неинтересно, картинки неинтересно. Экономика и право тоже ни капельки неинтересно. А что вам интересно? Интересно – это когда прикольно. «Хорошо», – сказал я. «А что лично вас прикалывает? Что вам по приколу?» Она угрюмо замолчала и молчала целых 3 минуты. Потом прошептала, чуть ли не со слезами: «Ну, это, в общем, чтобы приколоться». И опять замолчала. Я сказал: «Отлично, но что именно? Вы только не стесняйтесь. Музыка, дискотека, ночной клуб, выпить, поплясать, ну, это самое, сексом заняться или, пардон, косяк забить, вмазать, я никому не скажу». Она жутко обиделась: «Что я, пьянь, наркота, клубная дурочка? Прикол — это прикол. Вы просто не знаете, что такое прикольная жизнь». «А вы знаете?» — осторожно спросил я. «Знаю», — сказала она, — «только у меня ее нету, и поэтому я тоскую, как собака. Ничего меня не прикалывает». Мне тоже тоскливо стало. «Только не подумайте, что я ругаю нынешнюю молодежь. Я в свое время тоже чувствовал нечто похожее, только другими словами».